Он специально строил предложение наиболее шокирующим образом, внимательно ловя всякое изменение в действиях Хитоми. И вот, стоило ему сказать «шучу», Иода тут же расслабилась и вернулась к чистке. «Очень интересно, а если вот так, хотя вот тебя бы я мог задушить и спрятать тело так, что его никогда не найдут», улыбаясь, сообщил Лис Ряка. Тут уже начало бледнеть и без того бледная Тагути. Еще немного, и бестелесным призраком провалится в Хильгард. Хитоми никак не отреагировала. Угрозы в сторону Ряка ее не трогали. Занятно. «Да вы что, шуток не понимаете?» Расхохотался Лис, уклоняясь от картошки, брошенной пришедшей в ярость Томика. «Да какие же это шутки?» Возмутилась Ряка. «У тебя все в порядке с головой, Свант?» «Да нет», пожал плечами Хельг. «Мне вот душевед дома говорил, что у меня там какая-то опасная форма какой-то мании. Меня по его совету в академию и отправили, чтобы я подальше от родных был. Чтобы, как он выразился, не причинил вреда близким, когда наступит час». Томика и Ряка непроизвольно отодвинулись. Хитоми никак не отреагировала. Она снова походила на бездушный автомат. Что же получается, Ода только на опасность для Томика реагирует. Но не душить же Накамуру у нее на глазах, чтобы узнать. Да и опасно это, не успеешь сказать, шучу. А маленькая Неранка тебе уже шею свернет. Хельг был уверен, что Хитоми с легкостью провернет нечто подобное. В семье Ода обучали и не такому. Так, пока хватит провокаций, да и картошку следует дочистить. Если Хельг еще планирует появиться на кухне, то не стоит исчезать раньше выполнения наряда. Томика обязательно наябедничает. Если бы с ним себя так вели, то он бы точно наябедничал. Дальнейшее происходило в полнейшем молчании. Неранки помалкивали, лишь Томика ругалась, когда в ее руках после очистки испарялся очередной клубень. Майнер белой хризантемы не придумала ничего лучше, чем обвинять в собственных ошибках и неудачах Ряка и Хитоми. Те молча сдерживали упреки, хотя Хельгу было ясно, что Тагути есть что сказать. Впрочем, девчонка подавляла возмущение, а это значило. Много чего это значило. Версий можно построить немало, но он здесь не ради Ряка. Его цель – Ода. Хотя пока хватит. Не стоит показывать свой интерес. Лис сделал вид, что полностью увлечен чисткой, и лишь иногда ехидно хихикал, поглядывая на Томика. Неранка жутко бесилась, но связываться с Хельгом не решалась. Упреки продолжали сыпаться на соотечественниц Накамуры. Стоило кожуре с последней картофелины упасть в переполненное очистками мусорное ведро, как Хитоми молча поднялась. Хельг не успел и глазом моргнуть, как маленькая Неранка подхватила два ведра и молнией метнулась к выходу из комнаты. Оставшиеся со вздохом облегчения принялись разминать руки. Помогать Хитоми они не собирались. Хельг поднялся и взял оставшиеся два ведра. А тяжеловато, знаете ли, конечно, не хрульговские бревна, но тоже ничего. Казалось бы, чего там веса в кожуре, а какая в итоге тяжесть-то? И как Хитоми с ними так легко? Впрочем, выйдя из кухни во двор, к мусорным ящикам, Хельг увидел, что маленькая Неранка сильно сбавила темп. Ковыляя к ящикам, она на секунду-две останавливалась, переводила дух и продолжала идти. Как бы ни была хороша дочь семьи Ода в деле безоружного боя, но физические нагрузки – это по другой части. Обогнав девушку, Хельг высыпал мусор и быстро вернулся к Хитоми, которой дойти оставалось метров 7. Элегантно протянув руку, Лис предложил: «Давай помогу». Хитоми ничего не ответила, и Хельг уже подумал, что окажется проигнорированным, но Неранка неожиданно сунула ему в руку оба ведра разом, развернулась и умчалась в сторону кухни. Да, а он ведь еще хотел поговорить. Или Неранка как раз пыталась избежать разговора. Если вспомнить, то он всегда видел Хитоми или в компании одногруппниц, или ХМ. Получается, что в одиночестве он никогда ее не заставал. Занятно, ведь Набунага, помнится, прожужжал ему все уши, что истинный воин, дабы мир принял его, должен стремиться слиться с миром, а для этого нет ничего лучше медитации подальше от людей, для слияния с пустотой, которая есть все и ничего. Ведро глухо стукнуло о край ящика. Хельг хмыкнул, подумав, что восточная мудрость, конечно же, идеально подходит, когда выкидываешь картофельную кожуру. Прямо так и просится. Мусор, вот и все, что от жизни минувшей осталось. Осень. Бр. Нет, такое зубоскальство больше подходит Фридмунду, а тебе, Лис, не ерундой поэтической заниматься, а Хитоми анализировать. Так что вперед, точнее, назад, на кухню, пока она еще там. Однако он опоздал. Неранки уже ушли, а зав кухней, увидев Лиса, похвалил его, сказав, что сегодня благодаря Хельгу снарядом справились быстрее. Хельг радостно поулыбался в ответ, думая только о миниатюрной нейронке. Ох, с ней придется попотеть, а ведь нужно прорабатывать и остальных птенцов, выискивать, так сказать, скрытые золотые жилы, а еще учеба, и не за горами, турсы. Ладно, не скисать, никуда Хитоми не денется, и турсы никуда не денутся, просто надо находиться в первой двадцатке по баллам, и можно заниматься своими делами, сколько душа пожелает. Альдис Сурдсдаттир, 35, 36, 37, считал Альдис. 6 дней безделья в больнице давали о себе знать, мышцы живота ныли все сильнее, однако это не повод прекращать тренировку, скорее наоборот. Ну почему Альдис додумалась упражняться только на 6-й день пребывания в больнице? Столько времени потеряно зря. Перед битвой под Моржовым клыком Харальд Великий обратился к своим дружинам и поклялся, что каждый выживший воин получит свой фордер. Воодушевленные бойцы сломили сопротивление посмевших противиться воле бога солнца владетелей Запада. Харальд был щедр, он даровал верным соратникам своим земли и вольности, и всякий простолюдин, воевавший на его стороне, получил из рук сына солнца титул свободного эрла. По велениям Харальда побежденные конунги лишились своих богатств, а фордеры их великий раздал бойцам, и каждый воин получил надел, согласно заслугам в бою. Громко зачитывала Тэфи, сидя на ногах Альдис с книжкой. 42, 43, 44. «У тебя такие костлявые ноги», — пожаловалась Тэфи. «Я всю попу отсидела. Не отвлекайся», — фыркнула Гурда. 49, 50. «Ой, как интересно. А я удивлялась, что эрлы только на Западе живут», — прозвучал откуда-то из-за спины голосок Лакшми. «А почему их называют селедочниками?» Альдис сжалась и с особой яростью откинулась назад, стукнувшись затылком об пол. В повисшей тишине ее голос, отсчитывающий количество разгибаний, прозвучал непривычно громко. 55. «Потому что идиоты», — резко бросила Гурда. «На западе море холодное», — пояснила Гвендолин. «Водоросли растут плохо, эрлы небогаты, ловят рыбу, выращивают тюленей. Все, что у них есть, это клочок земли, фамильная гордость и право служить конунгу. Горним домам Мидгарда не очень-то по нраву, что потомки простых рыбаков и воинов имеют право не вставать в их присутствии и могут учиться на пилотов наравне с родовитыми майнерами», — добавила Гурда. «Назвать вольного эрла в лицо селедочником или бездомником — оскорбление. Ой, прости, Альдис, я не знала». 59, 60. Альдис ухватилась за спинку кровати, пытаясь отдышаться. «Все, слезай, Тэфи». «Наконец-то». Гальдка встала и с мученической гримасой потерла зад. «Ты жесткая и бугристая, как доска для стирки», — Альдис показала язык. «Не всем же быть жирными. Вообще-то рядом с женственной и приятно округлой в нужных местах Тэфи или изящной Лакшми тощей Альдис действительно смотрелась сушеной треской. «Ты не обижаешься на меня?» — жалобно спросила Лакшми. «На что? Ну, на то, что я сказала, про селедочников. Нет, конечно», — Альдис вздохнула. «На правду не обижаются. Вольные эрлы сейчас больше похожи на крестьян, чем на дружинников». «Как ты можешь такое говорить?» — воскликнула Гурда дрожащим голосом. «В моем роду был эрл, воевавший под знаменем Харальда Великого, и я горжусь этим, а ты...» Ее губы задрожали. «Я не понимать», — подала голос Джинли, что случалось крайне редко. Чжанка прекрасно понимала сванский, но говорила на нем хуже всех на курсе. Путала слова и формы предложений, чего сама отчаянно стеснялась, а потому предпочитала молчать и слушать. «Гурда существовать дома южных ветров, угу. Тогда почему в ее роду жить эрл?» Свантка отвела взгляд. «Так вышло». Альдис с сочувствием взглянула на подругу. «Наверное, ей не раз доставалось от ровесников за великого предка. Гурда, я не спорю. В дружине конунга были великие бойцы. Даже сейчас среди эрлов хватает отважных и сильных людей, но все они в армии. Нельзя оставаться воином и думать о посевах торака и выпасе тюленей». Свантка нахмурилась, но промолчала, ей нечего было возразить. Повисла неловкая пауза. «Альдис, а ты правда посла тюленей?» — спросила Гвендолин, не обращая внимания на выразительный тычок от Гурды. «На моем фордере основной промысел — акула и треска. Альдис, пасти акула? Нет, конечно, стало даже смешно. Летом рыбаки ходят бить акул, но детей с собой не берут, опасно. Я помогала разделывать добычу, потрошить, резать, складывать в ямы. В ямы, угу. Акулу разрезают на куски и складывают в ямы. Зачем? Чтобы она протухла. Протухла. Теперь глаза у всех 5 девочек, даже у Джинли, стали круглыми и огромными. Иначе ее нельзя есть. можно отравиться. Тяжелый, густой и тошнотворный запах тухлятины и мочевины можно было учуять за полдня пути до Акульей бухты. Даже расположение ям с подветренной стороны не спасало. В первые дни на острове Альдис безудержно тошнило. «И что, вкусно?» – нерешительно поинтересовалась Тыфи. «Не знаю». Она так и не смогла пересилить себя и попробовать бледную, вздутую и вонючую плоть, извлеченную из прошлогодней ямы. К счастью, Ирлаут не настаивала, только фыркнула себе под нос что-то о гордячках, которые воротят нос от простой еды. «Ладно», – вышла на середину палаты Альдис. «Мне еще 30 отжиманий, Тыфи». Читай, и даровал свободным Ирлам право управлять подарком отца своего, небесным воинством великанов-турсов, а лучшие из воинов получили дочерей и жен погибших разбойных конунгов. Тыфи выразительно покосилась на Гурду, а также право голоса на собрании домов и титулы. Альдис сердито пыхтела на полу, пропуская половину слов Тыфи мимо ушей. Это для южанки Лакшми история создания Харальдом сословия вольных Ирлов, захватывающие сказания древности. В семьях свандов события столетней давности вспоминают так, словно они были вчера. Одним битва у моржового клыка кажется неизгладимым позором, другим – поводом для гордости. И каждый помнит, на какой стороне воевал его предок. 15-16. Отжиматься в длинной больничной рубашке было неудобно, но другой одежды пациентам не полагалось. И на третий год повелел конунг Ирлам собирать дружины, поскольку не выполнил он еще волю Отца Своего Небесного. Разъединен был Мидгард. Стояли север и восток на особицу в ожидании Сына Солнца. «Все!» Тыфи захлопнула книжку. «Я тоже все!» Альдис плюхнулась животом на пол. «Не заботьтесь о чистоте больничной одежды!» «Йотунство!» «Она надомно издевается!» «Кто?» Изумилась Лакшми. «Хальбера!» «Вот какой смысл меня здесь держать!» Когда я совершенно здорова, за одно нарушение больничного режима тебя стоило бы еще недельку здесь подержать, раздался ехидный голос докторши. Спортивная площадка на 3 корпуса дальше, но меня туда не пускают. Альдис переборола желание вскочить, неспешно встала, отряхнулась и сердито взглянула в глаза стоящей в дверях женщине. «Я ведь права?» – спросила она. «Вы меня специально здесь заперли?» Хельбера скривила тонкие губы. «Деточка, я тоже не горю желанием тебя здесь видеть, но твой ротный командир высказался достаточно недвусмысленно. Значит, сержант Сигрид приказала, это часть наказания? Понятия не имею», – пожала плечами женщина. «Сигрид не может мне приказывать», – она попросила. «И не забывай, я могу вообще запретить тебе покидать постель и принимать посетителей». Сокурсницы в углу съежились и постарались сделать вид, что их тут нет. Альдис выдерживала взгляд Хельбера в течение минуты, потом потупилась. Наглеть и правда не стоило, но поскольку ты действительно здорова, отдых закончился, продолжила докторша ровным тоном, словно и не было молчаливой дуэли. «Собирайся, я принесу твою форму». Дверь захлопнулась. «Спасибо», пробормотал Альдис. Теперь, когда появилась какая-то определенность по поводу будущего, ей стало стыдно за свое вызывающее поведение. Подружки в углу притихли. Потом Тыфи хихикнула. «А знаете, почему она не хочет нас здесь видеть?» «Почему?» – спросил Альдис без особого интереса. «Потому что по ночам к ней ходит мужчина». Новость вызвала неприличное оживление среди девчонок. «Да ты что? А кто? А ты откуда знаешь? Врешь ты все». «Не вру». Тыфи лукаво улыбнулась, показав ямочки на круглых щеках. «Я вчера допоздна засиделась у Альдис. Мы делали геометрию». Девчонки повернулись в сторону Альдис с вопросительно-требовательным выражением на лицах. Она кивнула. «Ну да, делали. И что такого? Когда уходила, было почти 11, я боялась даже не успеть до комендантского часа, поэтому побежала коротким путем, мимо крыльца». Голос Тыфи понизился почти до шепота. «А когда я пробегала мимо ее окна, то видела». «Чего видела-то?» «Видела, как Хельбера стояла в обнимку с каким-то мужчиной». Тут Тыфи слегка покраснела, и они целовались. Вот, в памяти Альдис всплыл тот вечер, когда Сигрид привела ее в больницу. Она ведь тоже слышала мужской голос из личных комнат докторши, но не заострила на этом внимание. «Интересно, кто это был?» Восторженно пропищала Лакшми. «Ты не разглядела?» «Нет», Тыфи вздохнула. «Не успела, надо было бежать». «Что же ты так?» «Наверное, кто-то из преподавателей». Гвендолин сделала большие глаза. «А если он женат?» «По-моему, это не наше дело», — сердито заметил Альдис. «Давайте соберем учебники, она сейчас вернется». Девчонки зашевелились, перевязывая книжки и тетрадки, хихикая и обсуждая пикантную новость о докторше. «Куда ты сейчас?» – спросила Тэфи на выходе из больницы. «Отнесу учебники, а потом, не знаю, до отбоя еще 3 часа, уроки на завтра сделаны, впереди куча свободного времени, мы идем в бассейн, пойдем с нами, а можно?» Все еще трудно было привыкнуть, что кто-то вот так запросто зовет ее с собой, зовет без всякого желания поглумиться или начать драку. «Нужно, приходи обязательно, пожалуйста, пожалуйста». Тэфи становилась удивительно забавной, когда от избытка дружеских чувств начинала прыгать на месте и повторять свои бесконечные «пожалуйста». «Придешь?» «Приду». Альдис все-таки немного нервничала перед встречей с соседками по комнате. Как говорить с ними, как вести себя, сделать вид, что ничего не было и все забыто, невозможно. Хотя бы потому, что она ничего не забыла и забывать не собирается. Продолжать дразнить Томика, наслаждаясь своей безнаказанностью, мелочно, глупо, недостойно, даже если хочется. Полностью игнорировать соседок по комнате, заманчиво, но не всегда получается при совместном проживании. Волнение оказалось напрасным. В комнате сидела только Нанами, которая робко поздоровалась и снова уткнулась в тетрадку. Альдис чуть было не спросила, где Томика, но в последний момент прикусила язык, вспомнив о кухонных нарядах. Очевидно, что остальные неранки раньше 11 не появятся. И это было прекрасно. Теперь бассейн. Не то чтобы Альдис очень хотелось плавать, скорее уж дело было в непривычном чувстве пустоты и одиночества, что посетило ее сразу после расставания с подругами. Это почти пугало. А еще страшно было ответить на приглашение отказом, вдруг больше не позовут, искупаться не получилось. На выходе с территории девочек ее отловила сержант Сигрид. «Курсант Сурцдоктир, вижу, вы уже достаточно поправились». Все заготовленные Альдис возмущенные слова пропали в туне, когда она увидела ротную. Разумеется, Сигрид только посмеется над ее претензиями. «Да, сержант, отлично, тогда можете приступать к выполнению наряда на уборку». «Простите, сержант, разрешите обратиться?» «Разрешаю. Разве выполнение нарядов с сегодняшнего дня? Я только из больницы. И что, насколько мне известно, вы здоровы и в прекрасной форме. Тогда почему меня не пускали на занятия?» «Потому, что таково было распоряжение вашего ротного командира. Где найти коменданта по территории знаете?» Девушка угрюмо молчала. «Курсант Сурцдоктир, у вас проблемы со слухом?» «Нет, сержант», — выдавил Альдис. «Тогда приступайте к выполнению наряда». «Слушаюсь, сержант». Кулаки сами собой сжались. Чтобы успокоиться, пришлось впиться зубами в ладонь. Еще неделю назад Альдис без малейшего ропота и внутреннего протеста приняла бы наказание. Жесточайшая внутренняя самодисциплина была ее опорой, ее костылями и защитой от внешнего мира. Все изменилось. Она недопустимо расслабилась, размякла. Пребывание в больнице и общение с подружками не пошло на пользу. Альдис перестала ждать подвоха от внешнего мира. С нее словно содрали панцирь, и теперь любое недоброе слово или взгляд задевали в 1000 раз сильнее, чем раньше. Душу нельзя держать нараспашку, в нее любой будет рад плюнуть. Курсантка выдохнула и мысленно поблагодарила сержанта Сигрид за урок. За комендантом пришлось побегать. Низенький круглолицый Чжан был просто неуловим в своих стремительных перемещениях по острову. Раз за разом Альдис слышала, что он ушел секунду назад и только что был здесь. Она уже отчаялась выполнить распоряжение ротной и начала подозревать, что комендант по территории – существо мифическое, вроде Тысячеликова или Волчьей Бабы. Мифический персонаж оказался низеньким, сухопарым чжаном. Он воплотился в реальность только на северной окраине острова, где вел продолжительный и весьма оживленный спор со своим коллегой, комендантом порта. Огромный мрачный пхатес, широкими, густыми, как щетки, бровями и усами, нависал над миниатюрным чжаном, отчаянно жестикулируя. Громоподобный голос пхата заглушал даже рев прибоя, руки вертелись подобно лопастям ветряка, а рожам, которые он корчил, позавидовали бы пхатские демоны-ракшасы. Сначала Альдис пыталась вслушиваться, но понять, из-за чего разгорелся спор, было невозможно. В речи коменданта порта слова из языков пхатов, чжанов и свандов переплетались в безумную мешанину. Невозмутимого чжана выступление коллеги ничуть не впечатлило. Он вслушивался, по птичьи склонив голову на бок, сохраняя на лице выражение вежливой заинтересованности. Когда пхат наконец прекратил изрыгать слова и остановился, чтобы набрать воздуха, коротышка покачал головой и сказал всего 3 слова на том же странном суржике, после которых громила окончательно сник. Комендант по территории покровительственно похлопал собеседника по руке, произнес пару утешительных фраз, развернулся и явно собрался продолжить свой путь в обход хозяйственных построек Виндерхейма. Испугавшись, что неуловимый Чжан опять сбежит, Альдис рванула ему наперерез, споткнулась и непременно пролетела бы мимо, расквасив себе нос и коленки, если бы уроженец Поднебесных островов не проявил неожиданную ловкость, поймав ее за шиворот. «Осторожней, молодая Нюиши!» — сукоризной заметил Чжан, помогая девушке подняться. «Чтобы успеть вовремя, не следует бежать со всех ног, нужно просто не останавливаться». Краснея и злясь на собственную неуклюжесть, Альдис изложила коменданту суть поручения ротной. Тот только головой покачал. «Молодая Нюиши, я не занимаюсь распределением нарядов, вам следовало пойти к моему заместителю». «Ну, хорошо, хорошо», — замахал руками Чжан, видя, как стремительно мрачнеет лицо курсантки. «Сейчас мы что-нибудь придумаем. Синьшен Маханти», — окрикнул он не успевшего далеко отойти Пхата, — «вы просили выделить вам людей для работы, молодая Нюиши наказана и в течение недели будет выполнять ваши поручения. Также я буду присылать вам остальных наказанных курсантов. Надеюсь, это поможет вам в вашей маленькой проблеме». Судя по лицу, Пхат отнюдь не был рад этому решению. Комендант порта воздел руки к небесам и, вращая глазами, разразился длинной прочувствованной речью на уже знакомом чудовищном суржике. «Ничем не могу помочь, Синьшен Маханти», — покачал головой Чжан. «Боюсь, это единственное, что я могу для вас сделать. Понимаю, вам нелегко, но умоляю, потерпите еще 2 недели, и ваши работники к вам вернутся. Надеюсь, что помощь курсантов сгладит для вас чувство утраты, которое вы сейчас испытываете». Альдис обернулась и во все глаза уставилась на Чжана. За безупречной вежливостью коменданта ей почудилась почти неприкрытая издевка. «Вынужден оставить вас, Синьшен Маханти», — поклонился на прощание комендант. «Завтра же пришлю к вам всех наказанных детей. Да будут ваши труды и переживания достойно вознаграждены». Пхат издал громовой рык, непристойно выругался на сванском и перевел налитые кровью глаза на девушку. «Отобразина узкоглазая, ну и что мне с тобой делать, шмакодявка?» — пробурчал он, осматривая ее щуплую фигуру. Курсант Цурцдаттир явилась для выполнения нарядов, по-военному четко представилась Альдис, щелкнув каблуками и хлопнув кулаком по груди. «Из роты Сигрид?» «Да», — Альдис покосилась на нашивки на рукаве коменданта порта. «Капрал, оно и видно». Пхат сердито почесал затылок. «Ладно, вольно. Займись, ну, уборкой, что ли. Подмети здесь. Как закончишь, свободно». Он с отвращением сплюнул и буркнул, жалуясь в пространство. «Прислали на мою голову». «Слушаюсь», — кивнул Альдис, полностью разделяя уныние коменданта. «Последнее, в чем нуждалась портовая бухта, — это уборка. Военные не зря выбрали северную окраину острова. Порт представлял собою просто относительно пологий участок берега, надежно укрытый между 2 скалистыми выступами. Куда ни глянь, пространство было густо усеяно мелкими и крупными булыжниками с пробивавшейся между ними чахлой растительностью. Ни брусчатки, ни даже просто деревянного настила. Относительно ровной и чистой была только кромка моря и каменные клыки пирсов. Подметать здесь, все равно что подметать в лесу, но приказы не обсуждаются. Альдис фыркнула и пошла за метлой. Пхат, очевидно, уже забыл об отданном в торопях приказе. Наткнувшись после заката на упрямо собирающую камни девушку, он вначале оторопел. «Ты чего спать не идешь?» Альдис вытянулась и отрапортовала. «Курсант Цурцдаттир выполняет уборку территории, капрал. И до какого часа ты собираешься ее выполнять?» — ворчливо осведомился комендант. «Ты в курсе, что вот-вот будет 11. Вы разрешили мне освободиться, как только я закончу уборку территории, капрал», — ровным голосом напомнил Альдис. Последние 10 минут девушка судорожно раздумывала, что делать дальше. Выданное комендантом Маханти разрешение идти, как закончишь, казалось проявлением настоящего садизма. Чтобы закончить порученную Альдис работу, требовалась целая рота курсантов и пара недель свободного времени. За 2,5 часа ей удалось вылезать только сравнительно небольшую площадку перед пирсом. Сбежать, не сделав положенную по наряду работу, — серьезный проступок. Не хотелось так откровенно нарываться, но сдавать работу просто некому. 2 складских работников ушли почти сразу после ее появления. За оставшиеся часы на причале не появилось ни души. Если бы Пхат не появился еще в течение получаса, Альдис все равно сбежала бы. Однако признаваться в этом она не собиралась. Комендант поперхнулся. Окинув взглядом расчищенный участок, он покачал головой и выразительно подсокал языком. «Слушай, девочка, я шел спать, и тебе очень повезло, что мы встретились. Сейчас ты побежишь к своему корпусу, и я очень надеюсь, что успеешь до отбоя. Если нет, то так тебе и надо, в следующий раз будешь думать над приказом. Ты меня слышишь?» «Слышу, капрал», — ответил Альдис, чувствуя одновременно обиду и облегчение, но не выполнение приказа. «Я смотрю, у первокурсников от Муштры Сигрид совсем лодка потекла». За язвительностью Пхата скрывалась досада. Он злился на себя за нечетко сформулированный приказ, а обвинял во всем Альдис. «Ты хоть знаешь, что бы Ингирит мне устроил, если бы ты тут до утра убиралась?» Голос мужчины сорвался на крик, ему пришлось сделать паузу, чтобы успокоиться. «Все одно к одному, и рабочих забрали, и тебе сопли вытирать нужно», — продолжил он извиняющимся тоном. «А, чего объяснять, давай, беги к корпусу, завтра попробую найти для тебя нормальную работу». Он еще раз заковыристо выругался по-свански, не стесняясь присутствия курсантки. Альдис, впрочем, ругательства тоже не смутили, слышал от рыбаков выражения и похлеще. Она пожала плечами, подхватила метлу и поплелась в сторону корпуса первокурсников. Уже стемнело. Альдис шла, выставив вперед метлу, чтобы не налететь на что-нибудь. Упасть, сломать ногу или руку и загреметь в больницу еще на пару месяцев не входило в ее планы. О том, как она попадет в запертый корпус, девушка старалась не думать. Как назло, ночь выдалась темнющая, словно кальмар чернилами небесный свод залил. Идти приходилось почти на ощупь. Спасала нахоженная тропа, петлявшая между взгорий. По такой дороге даже в темноте не собьешься. В воздухе повисла напряженная духота, как часто бывает перед весенними грозами. Не пели птицы, не стрекотали насекомые в низинах. Только еле различимый шум моря нарушал ночную тишину. Подчиняясь полуночной магии, Альдис тоже глушила шаги, стараясь ступать бесшумной походкой синоби, как учил Такаси. Гнусная ночь, влажная, тяжелая, прямо как... Девушка сбила сес, шага и остановилась. Ночь поминования. Ох, ну и повезло. Середина года. От лета остались одни воспоминания. Везде царствует осень. Впереди увядание и смерть. Завершится цикл. Пройдет очередной временный круг. И все вернется к истокам. И так каждый год. Рождение, взросление, зрелость. Старость, смерть. В ночь поминования надо сидеть дома у очага. Или во дворе около костра. Но обязательно у живого огня. В ночь поминовения надлежит привечать незнакомцев. Кормить их хлебом и ни о чем не спрашивать, ведь под видом простых бродяг дом могут посетить твои предки, и не дай всятец обидеть могущественных пращуров. Отец смеялся над россказнями нянюшки, говорил, что все это суеверие и ересь. Ночь выдумали бездомные, чтобы хоть раз в год наесться до отвала. Но даже отец не смел гневить предков и каждый год занимал свое место у поминального костра. А тех, кто встречал ночь поминовения в дороге, сразу в дом пускать нельзя. На поминовании не только предки возвращаются в мир живых. Дикие духи, призраки проклятых и не оставивших потомства, непрекаянно бродят по дорогам, жмутся у края людских поселений. Если повстречаешься с ними, не заговаривая и не давая заглянуть в лицо, а не то они украдут твое тело. Где-то впереди раздался отчаянный детский крик. Захохотала и взмыла в небо, шумно дергая крыльями, ночная птица. Сердце скакнуло куда-то под горло и там и осталось, ток крови отдавался в ушах громом. Морозный ужас пробежал по позвоночнику, и разом вспомнились все страшилки о мертвецах, что любила рассказывать нянюшка. Черные силуэты в огненно-красном ореоле показались из-за ближайшего гребня. Альдис присела и съежилась, выставив перед собой метелку. Как назло, все обережья заговоры выскочили из головы, ничегошеньки не вспоминалось, кроме детской считалочки, призывающий черного человека. Силуэты растворились, слились с ночью, а кроваво-красный огонек завис в воздухе, словно раздумывая, куда направиться. В чернильной темноте он казался глазом отвратительного киклопа. Подмигивает, вынюхивает жертву, чтобы ухватить ее волосатой ручищей, вырвать душу и занять опустевшее, еще теплое тело. Девушка скорчилась, не дыша. Красный глаз неспешно приближался и рос, превращаясь из точки в пылающий шар. А может, это огненный демон из тех, что водится на южных островах. Она перехватила метлу наподобие боевого шеста. Если демон хочет забрать ее душу, сначала пусть докажет, что он сильнее. Красный глаз мигнул и пропал, Послышался шум осыпающихся камней и возмущенная ругань. «Придурок!» — произнес дрожащий мальчишеский голос. «Смотри под ноги!» «Сам придурок!» — живо откликнулась темнота. «Кто чуть в штаны из-за птицы не наделал? Вы оба придурки!» Захотелось закричать Альдис, которая разом обмякла и плюхнулась на пятую точку. «Какого йотуна вы тут по ночам топчетесь?» Аж слезы на глазах выступили от злости. «Сейчас бы вскочить и отпинать любителей ночных прогулок, чтобы знали!» Она представила, какой гогот поднимут мальчишки, если догадаются об истинной причине ее возмущения, и не тронулась с места. «Тихо, ты!» — шикнул кто-то третий. «Еще покричи погромче, а то не все нас слышали». «Да нет здесь никого», — преувеличенно громко и самоуверенно ответил второй голос. Компания почти поравнялась с Альдис. Теперь она могла их хорошенько рассмотреть. Жуткий глаз оказался обычным фонарем, только солнцегриб в банке светился не теплым желтым светом, а багрово-алым. Говорят, садовники Конунга вывели зеленые, фиолетовые и даже голубые солнцегрибы, и во время праздников улицы столицы сияют и переливаются разноцветными огнями. Лицо держащего фонарь мальчишки показалось смутно знакомым. Ровесник, птенец, черты остальных пареньков терялись во мраке. Еще несколько шагов, и любители ночных прогулок увидят сидящую на дороге девочку. Альдис поморщилась при мысли о неизбежных расспросах, привстала, огляделась и отступила в кусты. Увлеченные беседой мальчишки так ничего и не услышали. Они почти поравнялись с ее укрытием, когда третий, очевидно бывший за главного в этой компании, скомандовал. «Стой, вот ведь йотунство!» Прошли поворот, надо было еще на гребни сворачивать. Красный фонарь описал дугу в воздухе и повернул в сторону склона горы. Кто-то опять тихо выругался. «Я же сказал, всем смотреть под ноги». «Да тут смотри, не смотри». Голоса медленно удалялись. Альдис провожала огонек фонаря взглядом, да нельзя заинтригованная этой встречей. Чтобы принять решение, девушке хватило нескольких секунд. Да плевать, что ночь поминовения. Пропустив мальчишек подальше вперед, она последовала за ними, стараясь ступать неслышно. Шли они долго, не меньше получаса по узкой лесистой тропке, извивавшейся у подножия гор одиночества. Красный фонарь то убегал далеко вперед, то приближался. Однажды пришлось даже пересечь мелкий ручей, ориентируясь только на слух, по журчанию воды меж камней. В темноте Альдис оступилась и набрала в правый ботинок ледяной воды. Происшествие нисколько не охладило любопытство. Наоборот, помогло отогнать наваливающуюся сонливость. Тропинка прошла по ущелью, вильнула и вывела к скалистому гроту. Яркий свет больно ударил по глазам. Альдис рефлекторно присела и зажмурилась. Ночных путников здесь уже ждали. Развешанные по стенам фонари и факелы высвечивали каждый уголок пещеры, а скалистое ущелье и густая растительность надежно скрывали свет от посторонних глаз. Просторный грот, размерами почти с холл в корпусе первокурсников, казался переполненным. Альдис ущипнула себя, происходящее было похоже на бредовое сновидение. Мальчишки, подростки, почти взрослые ребята, только парни, всех возрастов, от ровесников Альдис до пятикурсников, стройные, подтянутые, в одинаковых мундирах академии, выстроились по росту, застыли ровным полукругом у стены, почти на вытяжку, одухотворенные чистые лица, горящие глаза с безмолвным обожанием следят за фигурой в белом балахоне, склонившейся над жаровней в центре пещеры. Альдис сморгнула, пытаясь понять, что же было не так в этой картине. Чувство неправильности усилилось. Лица, красивые, с правильными, почти идеальными чертами. Бледная кожа без единой веснушки, светлые и прямые волосы, мощные квадратные подбородки, зеленый и голубой лед в глазах, все эти юноши могли бы быть братьями, они и казались братьями. Сванды. И не просто сванды, а белая кость. Аристократичные, безупречные, чистокровные. Лица, как лики с семейных портретов, гравюры фресок эпохи до объединения. Одинаковые, как мальки одного нереста. Породистые, как хельк. Она выдохнула, поняв причину своей неосознанной неприязни к собравшимся паренькам. Хельк, вот кто чудесно вписался бы в эту компанию. Даже удивительно, что здесь его не было. Юноши как будто сошли с картинки на агитплакате «Наша армия, наше будущее». Вот только на плакатах художники всегда рядом со свандом рисовали смуглого белозубого пхота, рыжего и конопатого гальта, узкоглазых чижанов и неранцев. Вновь прибывшие выступили на освещенную факелами площадку, и Альдис наконец-то смогла как следует их рассмотреть. Приземистого паренька, с толстой шеей и маленькими поросячьими глазками она узнала сразу, Мадихидриксон. Самодовольный и недалекий, он обожал утверждать свою власть среди более слабых сокурсников. К счастью для него самого, его жертвами становились в основном неуверенные в себе мальчишки вроде Ульда Свинсона. Мадди слишком презирал девчонок, чтобы обращать на них внимание. У Альдис давно чесались кулаки объяснить железному свину правила хорошего поведения. Только воспоминание о данном отцу обещании удерживало ее от драки. Имени второго паренька, носатого и узколицего, вспомнить так и не удалось. Третий юноша был старше, и его девушка раньше не видела. Судя по росту, он учился на втором или третьем курсе. Опоздавшие мальчишки подошли к краю площадки. Мадди глазел по сторонам с таким изумлением, что сразу было понятно, он, как и Альдис, тут впервые. Двое других смотрели только на мужчину в белом. Тот наконец оторвался от жаровни и повернулся. «Ты опаздываешь, брат Харальд». Голос мужчины звучал глухо из-за вызолоченной деревянной маски, закрывавшей лицо. Похожие маски личины, только проще и грубее, надевают на себя крестьянские ребятишки-алькумены, когда ходит выпрашивать угощение в ночь поминовения. Опять ночь поминовения. Что же здесь все-таки затевается? Уж не собираются ли они привечать предков у костра? Золотую личину вырезал искусный мастер. Такую маску не спутать с топорными крестьянскими поделками. Скорее уж ее можно было принять за настоящее лицо, если бы не золотая краска и черные дыры глазниц. Безмятежное, прекрасное и мудрое лицо, лицо то ли святого, то ли полубога. Блики факелов плясали на гладкой золотой поверхности, и казалось, что вырезанные из дерева губы еле заметно шевелятся. «Прошу простить меня, старший брат». Второкурсник покаянно склонил голову. «В темноте я потерял дорогу. Я прощаю тебя». Мальчишка поклонился и присоединился к товарищам у стены. Альдис проследила за ним взглядом и вздрогнула. Только сейчас она заметила, что по краям пещеры, в нишах, прячется еще несколько человек, закутанных в белые балахоны. Их лица были закрыты такими же деревянными масками, как у мужчины в центре, только краска на масках была белой. Белая маска и белые балахоны – ритуальный костюм смерти на праздниках Айкумены. Не хватает только черного передника и костяных украшений. Сегодня не ночь предков, а какая-то костюмированная ночь мистических страшилок. Главное, все здесь собравшиеся были людьми, а людей Альдис не боялась. Мужчина в золотой маске обратился ко второму птенцу, имени которого девушка не помнила. «Нерожденный брат Беовульф, я вижу с тобой юношу, чье имя мне неизвестно». Сокурсник выступил вперед. «Старший брат, это мой товарищ, Мадди Хидриксон из дома Железного Дуба. Его кровь и помыслы чисты. Он хочет присоединиться к братству». В доказательство своих слов Беовульф потянул Мадди за рукав и вытолкнул к жаровне. Железный свин шагнул в круг света и поежился. С его лица сползло привычное самодовольное выражение. Мадди было неуютно. Он не знал, куда девать руки и как себя вести. «Здравствуйте», — сконфуженно пробормотал он. «Ты еще скажи, очень приятно», — Альдис злорадно ухмыльнулась. Растерянный Мадди забавное зрелище жаль, другие сокурсники не видят. Не будь свин таким свином, она бы его пожалела. Огонек лизнул край жаровни, и на улыбчивой золотой маске заплясали багровые всполохи. «Ты сын Хидрика Рагнарссона?» «Да-да, старший брат». Маска качнулась в сторону остальных свандов, рассылая золотистых зайчиков по темным уголкам грота.